житие преподобного Иосифа Волоколамского. Когда, говорил преподобный, отягчают пахаря работами для дома своего и делают ему насилие, то вскоре приводят его к бедности. Когда же он обнищает, то будет ли он в силах собрать себе плоды с полей, чтобы заплатить подати? И чем он, сокрушенный нищетою, пропитается семьей своей? Побуждаемый нуждою, он продаст скот, а продав, чем вспашет поля? Кто бедняку даст семена? Не обратятся ли его поля в пустоши? А когда поля запустеют, то и сам господин понесет убытки за сделанный им крестьянину ущерб. В какой мере кто сделает зло, в такой мере оно и падает на него. Дающий же облегчение крестьянину возделает пустоши свои, распашет поля свои и всегда получит обильные плоды. Пахарь же, пользуясь облегчением, окончит собственные работы, исправно уплатит подати и охотно послужит обогащению господина своего. Владетцев преподобный Иосиф умолял не быть злыми к своим подчиненным, подвластных же учил не быть нерадивыми по отношению к господам своим и платить им доброжелательством за руководство и заботы. Он часто напоминал им слова Писания: «Вся елика аще хощите, да творят вам человеца, так и вы творите им, дайте, и дастся вам, тоебо мерою, ею же мерите, возмерится вам». Часто увещевал преподобный словами святителя Николая: «По страху не делайте зла, не постигнет и вас зло», или же говорил словами апостола, который повелевает добродетели прилежать и зла же удаляйтесь. Те, которые с любовью привязывались к преподобному Иосифу, к сердцу приняли слова его, стали благословенны и богаты, и у многих пахарей умножались стога на гумнах и хлеб в амбарах. Сколько благодарения ради преподобного Иосифа вознеслось к Богу! Для всей той страны Иосиф был как бы сияющее светило. О нем говорили, что речи его дышат великой благодатью, приятно для слуха и убедительны для воли. Говорили, что ко всякому ищущему добродетели он бывал так благосклонен, что хотелось бы всегда находиться при нем и наслаждаться его беседой. Даже имя его произносилось как нечто священное, и дивились, восхваляя жизнь его, как одного из великих преподобных. Вследствие сего многие ревностно старались подражать житию его, оставляли благо мира сего и, всего отрекшись, приходили к нему на пострижение. В 1484 году заложил преподобный каменную церковь, через 2 года окончил ее построение и поручил расписать ее искуснейшим иконописцам русской земли. Сел в обители тогда не было. Князь Борис Васильевич часто приезжал ко всеночному бдению и, видя, что братья умножаются и пребывают в тяжелых трудах, весьма удивлялся их житию и великому воздержанию. Видя скудость и недостаток во всем обиходе монастыря, дал он обители Пречистой Богородицы село Очищаево. Княгиня же Иулиания дала село Успенское. Когда представился благородный и милостивый, христолюбивый и нищелюбивый князь Борис Васильевич, осталось у него 2 сына, которые видели, как отец их любил обитель Пречистой Богородицы и игумена Иосифа. И вот больше отца своего стали они блюсти сию обитель, часто посещали ее и привозили все необходимое для братьев. Один из сих князей, Иоанн, был крестным сыном Иосифа, который принял его от святой купели. Вскоре после смерти отца своего заболел сей князь Иоанн Борисович. Когда он весьма разболелся, то велел отвести себя в обитель Пречистой Богородицы к отцу своему крестному, игумену Иосифу. Князь и бояре были в великой скорби, и все плакали, желая за него умереть, лишь бы он выздоровел. Так он был любим всеми от мала до велика. Да и как его не любить? Был он государь и правитель, посещение больных и утешение скорбным, одеяние нагим, старым честь и привет молодым. Князя привезли в обитель Пречистой Богородицы и отнесли в келью. Когда же он изнемог и был без дыхания, князья, бояре и благородные юноши стали издавать вопли, некоторые же из них бились о землю. Услышав сие смятение, сошлась вся братья монастыря. Пришел и игумен Иосиф. Он велел прекратить плач и, видя князя без дыхания, спросил, покаялся ли он и причастился ли. Узнав, что князь не покаялся и не причастился, святой Иосиф весьма опечалился, вздыхая и проливая слезы. Затем, выслав всех вон, кроме одного старца преподобный, помолился Господу Богу и Пречистой его матери. И тотчас князь очнулся, как бы от сна, сбросил одеяло и стал громко звать отца Иосифа, прося прощения во грехах. Услышав голос князя Иоанна, князья и бояре обратились от скорби к радости. И сказал им преподобный Иосиф, «Что вы смутились?» Князь немного задремал. «Глядите, он жив». Они же, видя его ранее мертвым, изумились и, видя его снова живым, воздали славу Богу. И все стали воздавать хвалу Иосифу, говоря, «Твоей молитвой ожил князь». Но преподобный запретил им так говорить, исповедал князя и сподобил причаститься животворящих Христовых тайн. Князь же, воздав славу Богу и Пречистой его матери, возрадовался духовной радостью и благодарил отца Иосифа, говоря ему, «Чем я тебе воздам, отче, помощник души моей, которую ты не допустил до погибели? Бог тебе воздаст за твои труды». И приказал князь, «Если Бог возьмет душу мою, положите здесь мое грешное тело». Монастырю же он велел дать село свое Спасское в русском уезде. Распорядившись всем и разделив свое имение, князь предал с миром Господу дух свой и положили его во святой церкви на правой стороне. В то время исконный начальник зла, враг и ненавистник рода христианского дьявола, навел жидовина с харию на новгородских христиан, и после него стали распространять жидовскую ересь ученики его. И возвестил преподобному Иосифу о сём зле архиепископ новгородский Геннадий. Узнав о сём, отец Иосиф весьма опечалился и, ревнуя о православной вере, стал помогать архиепископу наставлением и писаниями. И вот стараниями архиепископа и преподобного Иосифа были созваны соборы святителей русской земли. На обличение жидовствующих еретиков, кои обвинялись в отвержении христовых догматов и правил, в безбожии, отрицании истинности божественных книг и в следовании бесовским обычаям, звездочетству и волхованию. Обвиняли их также в совращении многих христиан в свою ересь. Призванные для обличения еретиков, преподобный Иосиф воссиял в священном собрании словом и разумом и показал себя доблестным подвижником, опровергая нечестие. Кроме этого, он написал против отступников большую книгу, известную под названием «Просветитель», которую епископы с радостью одобрили, признав благочестивой. Вскоре затем преподобный еще два раза ездил в Москву на соборы 1503-1504 годы. По вопросу о вторично вступающих в брак вдовствующих священнослужителях и о приеме в отчинное владение, отказываемых монастырям, сел и деревень. И на этих соборах преподобный показал глубокое познание в правилах, установленных Вселенскими соборами и святыми отцами Церкви. Высоко ценя в святом Иосифе глубокое понимание Священного Писания, епископы часто обращались к нему с письмами, предлагая ему на разрешение свои дела. И он усердно исполнял сие поручения и письменно сообщал свое мнение святителям. Особенно любил его и часто советовался с ним владыка новгородский Геннадий, хотя преподобный Иосиф жил от него почти за 500 верст. Сей владыка так почитал Иосифа, что сделал его наместником своим над волколамскими церквами, поручил ему церковные дела и отчислил к монастырю его доходы с церкви города Волколамска на все время своего епископства. В одно время постигла Волколамскую область Божье наказание, или лучше сказать, милость, так как Господь, праведных любя и грешных милуя, приводит их различными путями на покаяние. Страну посетил великий голод. Многие оставили свои дома и разошлись по другим городам. Иные же пришли к вратам обители преподобного Иосифа, вопия от голода. Привратники поведали о сём преподобном. Тот призвал келаря и велел кормить пришедших. А было их 7000, кроме малых детей, среди которых находились и не достигшие 3-летнего возраста. Вскоре келарь пришел к отцу Иосифу и сказал, что нет ржи, так что и братью нечем кормить. Тогда Иосиф велел казначею купить ржи, но тот объявил, что нет денег. Преподобный приказал занять денег на рожь и кормить голодных, ибо еще со времени основания обители было его распоряжение келарю и казначею, чтобы никто из посетителей монастыря не уходил ненакормленным, хотя бы он жил неподалеку. Видя сие, некоторые из братьев стали роптать, говоря, «Как столько народа накормить? Такое милосердие безрассудно, игумен нас уморит голодом и их не накормит». Услышав ропот, преподобный отец сказал, «Писано, братья, в Божественном Писании, что всякому любящему Бога и чающему воздаяние будущих благ подобает радоваться с радующимися и плакать с плачущими. И ныне, братья, постигла нашу страну посещение Божие, или лучше сказать, милость, приводя заблудших к покаянию. Смотрите, весь этот народ не различных брашен, а лишь куска хлеба желает. Ради этого они оставили домы свои и скитаются по чужим местам с женами и детьми. Мы же, обещавшие терпеть всякую скорбь царствия ради небесного, ныне немилостивы к несчастным. Молю вас, братья, потерпим немного, а в чем согрешили, покаемся, и Бог не оставит нас». Слушая такие слова, братья почитали их исходящими как бы от Бога, а не от человека. И каждый из них, придя в свою келью, со слезами молился Господу, чтобы укротил он гнев свой и презрел на нищих и алчущих. Сам же преподобный, видя нестерпимую скорбь, также молился со слезами, чтобы Создатель презрел на создание свое и явил милость свою. И вот внезапно прибыл в обитель Пречистой Богородицы державный и милостивый великий князь московский Василий Иоаннович, с великой верой и любовью и пожаловал братью многими брашными, которые привез с собою. Узнав, что преподобный Иосиф кормит столько народа, занимая для сего у других и покупая, державный государь тотчас повелел из сел своих привезти ржи и овса, сколько необходимо. И сказал он Иосифу, «Если сего не хватит, вели взять из села моего, сколько тебе нужно». Узнав о сём, стали присылать милостыню и удельные князья, и другие многие христолюбцы. И милостью Бога и пречистой его матери появилось изобилие во всем. Лето случилось плодородное, и терпевшие голод разошлись из монастыря и поселились в своих прежних домах благодаря Богу и отца Иосифа. Видя, что братья умножаются, преподобный написал им устав о благочинии церковном и монастырском и о всех службах обители. Удрученный многими подвигами и склоняясь под бременем глубокой старости, преподобный Иосиф позаботился, чтобы и после его смерти сохранилось в монастыре устроенное им благочиние. Посему написал он христолюбивому самодержцу всея Руси Василию Иоанновичу послание, в коем просил его взять монастырь Пречистой Богородицы на его государево попечение. Не посылать в обитель игумена из другого монастыря, не по мысли братьев, и следить за верностью иноков, преданному им уставу. «Уже, государь, содра встать не могу», — писал Иосиф. «Не могу и в церковь дойти, нет у меня сил управлять братью ни телесно, ни духовно». Прочитав это послание, государь Василий Иоаннович был весьма им опечален. В исполнение же завета преподобного стал он заботиться о монастыре как при жизни Иосифа, так и по его кончине. Немощь все более и более овладевала престарелым игуменом, и, наконец, он лишился зрения, подобно патриарху Исааку, но внутренние очи его и тогда оставались по-прежнему ясными. Так случилось, прикажет он брату иноку прочесть что-нибудь из книг Божественного Писания, инок же по незнанию не скоро находил в книге указанное для чтения место. Тогда преподобный Иосиф повелевал подать ему книгу и, разогнув ее, сразу находил требуемое место. Прозревая близость отхождения своего к Господу, преподобный призвал к себе старцев обители и сказал им: «Братья о Христе, немощь мою вы и сами видите. Приходят лета мои, и день склоняется к вечеру, предвещая мне смерть. Посему изберите себе игумена по совету своему и по обычаю монастырскому». Братья со слезами отвечали: «Господин, отец и пастырь наш, ты сам ведаешь, кто достоин сего великого дела». Но преподобный настоял, чтобы они указали ему достойнейшего по избранию своему. И вот избрали они старца, любившего нищету и пребывавшего в трудах, посте и молитвах, по имени Даниил. И по повелению государя Даниил поставлен был во игумена митрополитом Варлаамом 1511-21 годы. Преподобный часто призывал Даниила к себе, учил, как иметь попечение братья, братья же приказал обращаться за духовным руководством к Даниилу. Затем преподобный Иосиф сам возложил на себя схиму, причастился святых христовых тайн и велел никого не пускать к себе, разве только по крайней необходимости. Чувствуя полное изнеможение, он еще раз причастился божественных тайн. Братья ко всякой службе церковной носили его, полагая, в укромном месте храма, ибо он уже не мог сидеть. В девятый день месяца сентября на память святых праведных Богоотец Иоаким и Иоанн, в воскресенье после келейной утренни, в то самое время, когда вся братья, находившаяся в церкви, воспевала исходную песнь «Святый Божий», в 4 часа утра преподобный Иосиф перекрестил лице свое, вздохнул 3 раза, как бы исповедуя Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и отошел ко Господу. Всех лет жизни преподобного Иосифа было 76, в мире прожил он 20 лет, в иноческом послушании у преподобного Пафнутия 18, в игуменстве в Боровском монастыре 2 года, в обители Пречистой Богородицы 36 лет. На погребение почившего прибыл пешнорский игумен Васиан, дядя преподобного Иосифа, и похоронил его. Он утешал осиротелых иноков, хотя и сам не мог удержаться от рыданий и слез. Оплакав достойную кончину преподобного, он обратился к инокам со словами утешения и упования, что преподобный Иосиф не забудет их в своих молитвах. «Так как он человек, — говорил Васиан, — то необходимо было ему исполнить человеческий долг, вкусить смерть и труд сменить покоем, ибо много потрудился преподобный Иосиф и у отца Пафнутия, и у отца Кирилла, и в своей обители подвязался на соборах среди епископов против вероотступников, участвовал и в других делах на пользу церкви. Посему, отшедший к Богу, он соберет плоды многих и долгих трудов своих. Эти плоды — братские подвиги воспитанных им иноков. Он не забудет своих учеников, но будет поминать их, как любезных детей своих. Они же, подражая житию отца своего и по исполнении времени, отшедший к нему, удостоится вместе с ним милости Христа Бога нашего. Ему же подобает всяка слава, честь и поклонение во веки веков. Местное празднование преподобному Иосифу установлено в 1578 году и подтверждено в 1589. Общецерковное празднование установлено 1 июня 1591 года. Мощи преподобного почивали под спудом в соборной церкви его обители.